Уж есть ли кораллы на шее? Уж есть ли кораллы на шее нагрузка? Так что же страна? Тишаю, дичаю, волчею, как мне все равны, всем равна. И если в сердечной пустыне, пустынной до краю очей, чего-нибудь жалко, так сына, волчонка, еще поволчей.